Я хочу приблизить сознание ваше к пониманию всех видов материи, которая течет непрерывным потоком через ваши проводники, и законов, управляющих ею. Не порывается связь с формами, в которые облекается или был облечен дух, хотя самая форма и перестала существовать. Дух связан со всем, что через что проходит, и что проходит через него и его оболочки. Дух одухотворяет материю и разряжает и утончает ее. Только разреженная или утончившаяся материя становится подножием органической жизни. На голом камне трава не растет. Надо, чтобы почва для растений была устелена несчетным числом оболочек мертвых форм низших организмов и форм организмов живых, чтобы жизнь могла развиваться. Одно развивается и растет за счет другого. Сложна и длинна лестница жизни, идущая снизу вверх. Власть человека над элементами, входящими в состав его проводников, выражается прежде всего в способности организма ассимилировать их и использовать на построение этих проводников и поддержание формы каждого из них. Эта власть и эта способность углубляется и растет. Беспредельны возможности роста власти человека над элементами, входящими в состав всех его тел. Но рост этот длителен очень. Медленно развивается осознание власти человека над материей во всех ее видах, составляющей его микрокосм. Свойства материи дают человеку безграничные возможности роста сознания. Сознание и материя связаны тесно, ибо являются аспектами вещи. Нельзя разъединить неделимое, но полюсность явлений дозволяет изучение каждого из полюсов. Младенческий материализм, допускающий существование только того, что видимо глазу, отошел в прошлое. На смену ему идет понимание безграничных аспектов проявления материи, начиная с ее грубейших форм и кончая фохатом и материей матрикс, за которой идут такие степени ее утончения, о коих бесполезно даже упоминать. Важно понять, что поле изучения материи беспредельно, как беспредельно в своих возможностях и сама материя. Сперва пределом деления материи была молекула, потом атом, потом электроны и атомное ядро, потом появились десятки новых их подразделений. Но где же конец? И кто может сказать, что дальше утончение деления материальных частиц не может идти, что предел уже достигнут? А мы говорим, что искры, цветные звезды и пятна, и все изумительные световые образования, которые видимы утонченным зрением, все это формы выявления различных видов материи, пока еще не признаваемых официальной наукой. Говорю «пока», так как приближается время исчезновения этого «пока». От действительности наука никуда не уйдет, с ней придется считаться и признать многое, отрицаемое в настоящий момент. Важно понять, что в человеке сосредоточено все, либо уже выявленное, либо в скрытом еще состоянии. Надо искать в человеке. Его аппаратура, аппараты его микрокосма, могут быть более приспособлены для изучения материи, чем аппараты, построенные человеческими руками, так как последние еще слишком несовершенны. Самая совершенная вычислительная машина ограничена тем, что вложено в нее разумом человека, который в возможностях своего развития границ не имеет. При этом хорошо постоянно иметь в виду, что все накопления и достижения человека по усовершенствованию своего аппарата не могут быть утрачены, так как сохраняются навсегда в отложениях чаши, являющейся неумирающей сокровищницей бессмертной, перевоплощающейся триады его. Потому утончение своего аппарата относится к разряду таких действий, длительность которых уходит далеко в будущее, за пределы одной земной жизни. Такими действиями воля протягивает нить жизни далее той черты, которой ограничивается жизнь тела или жизнь в теле. Следует обратить особое внимание на то, как короткий, действия и поступки обычных людей, обычно не идущих дальше ближайших дней, месяцев или лет, и никогда почти не перешагивающих далее смерти тела. Мысль о том, что человек умирает вместе с телом, одно из величайших заблуждений нашего века. Даже темные иерофанты знают о бессмертии духа, но они тщательно берегут это знание для себя. Объединение миров дает в руки человечества могучий рычаг для преображения жизни. Великое время идет, и истинная наука встанет на защиту и утверждение действительности, которое откроет людям широкие горизонты познавания сущего.